Я в смирении приду к Тебе, Бог мой. В день воскресный, столь отрадный и святой. Отдохну душой от всех сует земных. Прикоснусь я к небу, от слов исцелюсь Твоих. И небо так высоко, небо над землею, так велика милость Твоя надо мною. Ты сила моя и песнь, Ты мое спасение, по милости живу, Ты мое вдохновение. Кто я такой, что так любишь Ты меня? Лишь трава, как цвет полевой, жизнь моя. Засыхаю без Тебя, как родник без воды. И своих же рук возвращаешь к жизни Ты. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Твоя надо мною. Ты сила моя и песнь, Ты мое спасение, по милости живу, Ты мое вдохновение. В небесах Господь престол свой утвердил, удалил грехи, омыл меня, простил. Воспою гимн славы мудрому Творцу за то, что дышу Твоей милостью живу. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Твоя надо мною. Ты сила моя и песнь, Ты мое спасение, по милости живу, Ты мое вдохновение.